Войны за территорию. Все знают, что собаки любят помечать свою территорию. На самом деле у пса нет необходимости поднимать заднюю лапу для того, чтобы помочиться. Это всего лишь удобный способ во время прогулки отметить на деревьях и кустах границы своих владений. Чем выше, тем лучше. Ведь все остальные собаки, которые пойдут следом, будут судить о габаритах их предшественника по тому, на какой высоте он оставил метку. Хорватия не является прогулочной территорией рядом с фонарными столбами. Считается, что аммиак, содержащийся в моче кобелей, разъедает столбы вплоть до разрушения, и поэтому городские власти обратились к владельцам собак с просьбой держать своих питомцев подальше от столбов.